Глава 43. Напитанные магией защитные руны отлично прикрывали дозорных, да и во время боя помогали уйти раненым. Комендант был доволен. Потери в крепости уменьшились, а количество добытых в бою шкур, рогов, желез и всяческих ценных ингредиентов возросло. Твари просто не могли убежать, застревая в магических конструктах. Довольный комендант — добрый комендант. Через неделю братья Лемьер снова получили увольнительную. В закрытой крепости это означало лишь то, что мужчины могут выспаться и привести в порядок одежду и оружие, не отвлекаясь на дежурство на стене. Некоторые умудрялись бегать в деревеньку, расположенную на приличном расстоянии от крепости, выпить там пиво, потискать подавальщицу или поиграть в кости с местными пьянчушками. Братья Лемьер в свой выходной сделали все по правилам. Посетили купальню, поправили магией мундиры, проверили и почистили оружие. Потом взяли в столовой сразу обед и ужин и заперлись в кубрике. Бирн взялся раскладывать все необходимое, а старшие братья готовили на полу удобную лёжку из одеял и подушек. Когда все было готово, Брэндон вдруг взял и разделся. «Не хочу потом штаны стирать», — с небрежной усмешкой бросил он, устраиваясь у чаши с огнем. Бирн хмыкнул и сыпанул в огонь порошок, прежде чем Брейд успел возразить среднему. Белый дым затянул помещение в считанные минуты, и братья погрузились в сладкий сон, стремясь как можно скорее увидеть Вику. Все было просто великолепно. Искра добавляла то, что Виктория игнорировала Брейда, но старший все равно остался доволен, и маны набрал столько, что пришлось думать, куда ее слить. А вот на третий раз все пошло иначе. Обнаружив засосы на плечах и шее, Виктория призадумалась над реалистичностью снов. Неделя прошла тихо, а потом она вновь очутилась голая и беззащитная перед тремя жаждущими мужчинами. Девушка попыталась убежать, и поначалу братья гнались за ней, как за добычей, обрастая шерстью и клыками. Схватили, завалили на ковер той же самой гостиной. Нависли, облизывая трепещущее тело. Но тут в голову девушки пришла одна мысль. «Это мой сон! Мой! Я могу тут делать, что хочу!» И в тот же миг Вика обзавелась ледяной броней и набросилась на мужчин, снося стены и мебель. Даже монстру не так просто подойти к человеку с клинком в одной руке и ледяными звездами в другой. При этом Виктория без жалости загнала Брейда в угол, а потом, замирая от собственных эмоций, вонзила ледяное лезвие ему в живот. Магистр упал на колени, хрипя от боли, но Бирн что-то крикнул, и старшего Лемьера окутали какие-то знаки. Взвился в воздух белый дым, и девушка снова стояла голая и беззащитная перед тремя жаждущими ласки мужчинами и снова отчаянно желала себе броню и меч. Во второй раз она постаралась убить Брэндона. Максимально милосердно, просто отрубив ему голову сразу после того, как остановила ударом меча Брейда. Брэндон улыбался ей до конца. Это было страшно и тяжело, и когда красивая голова мужчины, фонтанируя кровью из перерубленных артерий, подкатилась к ее ногам, Вика едва сдержала тошноту. К счастью, все снова вернулось, и старшие встали живыми, держась подальше от грозной воительницы. Бирн не стал ждать нападения. Сам подошел к Вике так, что клинок уперся ему в сердце, и сказал: «Ну, убивай, знаю, что ты все еще гневаешься на нас, но лучше умереть, чем жить без тебя». Виктория бросила клинок и побежала. Споткнулась, упала и, задыхаясь, вывалилась из сна, потому что упала с кровати. Встала на дрожащие ноги, плюнув на конспирацию, ушла в душ и до утра не сомкнула глаз, обдумывала ситуацию. «Жаловаться некому. Докажи-ка, что тройка наглых мужиков шастает к тебе в соны». Тут щеки Виктории краснели. Предыдущий ночной визит ей весьма понравился. В этот раз она, пожалуй, отомстила и окончательно пережила свой страх. Только уступать братьям Люмьер девушка не собиралась. Поэтому, посидев у окна в мокрой простыне, чтобы окончательно отбить желание спать, Вика отправилась в академическую библиотеку. Несколько дней она провела в состоянии сомнамбулы, опасаясь засыпать. Но при этом все свободное время проводила в библиотеке, читая все про осознанные сны, связь во сне и странные сновидения. Потом уснула прямо в библиотеке за столом, но братья в сон не ворвались. Сообразив, что промежуток в неделю не случайен, Виктория стала вновь спать по ночам, с новыми силами разыскивая информацию. И нашла! Это был отчет экспедиционного мага о шаманских практиках. Он писал, что сопровождающий их шаман каждый вечер раскладывал вокруг шатров круг из веревок с амулетами, чтобы никто не ворвался в сон чужаков и не повредил им. Вика изучила отчет до корки, потом облазила всю секцию «Шаманские практики» и, наконец, к седьмой ночи собрала все необходимое, закупившись в академической аптеке. Соседка по комнате потрясенно смотрела, как Виктория отодвигает кровать от стены, выкладывает двойной круг из толстой волосяной веревки, потом рассыпает пепел, соль, развешивает на стойке кровати амулеты и зачем-то прячет под подушку кинжал. «Сны дурные снятся», — с усмешкой сказала ей Вика, укладываясь в подготовленную постель.